Братья и сестры, я сегодня буду говорить на виде пожелания, чтобы вот уже последний вечер, потом начнут будние дни, и что вам пожелать, друзья? Прочитаю в 3 главе 2 послания Петра, 2 Петра, 3 глава. Здесь первый стих, то есть 17 и 18, но первый из них, 17, о чем говорит, прислушайтесь внимательно, о какой опасности. Итак, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. То есть опасность не исчезла. Да хватит вам, что вы, я хочу вам что-то особо такое вот, ну, богатое передать, а вы цацочками своими. Вы послушайте, вот хорошо здесь быть, я сижу и думаю, вот так бы до самого восхищения, побыть бы здесь, вот как-то пережить бы, если бы нас снабжали продуктами. Но надо, как вот и Христос говорил, хотя и хорошо здесь быть, кущи-то сделали, неплохо, но спускаться вниз нужно. И что может там ожидать? Друзья, увлечение. Здесь увлечение друг другу, увлечение в служении, а там другое ожидает увлечение. И какое? Заблуждение беззаконников. И может даже повлечь на кого-то отпадением, охлаждением, отступлением. Такое может быть. Но здесь же сразу и предлагается оружие, которым можно превозмочь и отразить эти нападения. Какое? Возрастать в благодати. Познание Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Вот поговорили о Духе Святом. Различные были темы о Духе Святом, друзья. Кто-то осознал, кто-то нет. Но опять хочу предложить, братья и сестры, вот если только в жизни нашей мы не будем познавать Господа нашего Иисуса Христа, вот знаете, апостол Павел говорит, чтобы познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы все познать. Не только знать. Знание – это еще не все. Без него не обойтись. Но познание глубже. Познание дороже. Познание ценнее. Это как вот я еще раз, может быть, кому-то напомню такой пример. Два человека подошли к столу. Хлеб лежит, и оба голодненькие-голодненькие, как бывает иногда вот среди молодежи тоже, так уже перерыв большой. И вот один стал кушать, кушает, аппетитно кушает, а другой стал расспрашивать, и было у кого спросить там неподалеку, скажите, откуда этот хлеб? С пекарни, с магазина. С магазина, во, интересно, я не знал. А как он в магазин попал, этот хлеб? Ну как, с пекарни, а что такое пекарня? Ну давай расспрашивать, рассказывать, пекарня. А как в пекарню что-то попало? Мука, а мука откуда? Ну вот, с мельницы, и мельница еще есть какая-то. Да, есть. И вот так вот записывает, все подробненько подчеркивает, а этот уже заканчивает эту булочку. Ну и так закончилось, все, тот глянул, нету хлеба. И идут вдвоем, этот животик поглаживает, а этот звенит, звенит знанием. Вот, друзья, может такое быть среди нас. Вот кто-то за эти дни познал. Познал проблему, в чем заключаются мои слабости, бессилие. Ага, это значит, вот разрыв с Духом Святым, теперь буду держаться. Кто-то, может быть, познал, что действительно, держись, не держись, но если Слово Божие не читаешь, и не будет пополнения познания через Слово Божие, и Дух Святой будет непонятен. В виде голубя, ну, голубя, да и голубя, а на самом-то деле как личность, как Бог, как мудрость, как учитель, как наставник, советник. Вот это все нужно познавать, друзья, все нужно познавать. Вот, к примеру, такое, смотрите, как говорится о Слове Божьем. Первая глава Евангелия Иоанна. Я буду говорить сейчас о Слове Божьем. Вначале было Слово, первое с первого стиха. Слово было у Бога, Слово было у Бога. Вы догадываетесь, вот о ком идет речь? Об Иисусе Христе. Было у Бога. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, что начало быть. И без Него ничто не начало быть. Вот из этих слов, друзья, сразу открывается, ого, вот оно что, Иисус Христос, вот Он кто. Слово, без которого ничего не было. Ни начинания, ни продолжения. А как оно действовало? Посмотрите. И сказал Бог. Ну, сказал Бог, да будет свет. Ну, вот я скажу в темноте, да будет свет. Будет свет. Если выключатель не дотронусь, включить или выключить. Или вообще, есть он энергия это или нет. Друзья, а вот все-таки бывает такое. Вот я отец. Вот у меня дети, но сейчас уже все это прошло. Но я помню, вот сын стоит передо мной, я ему говорю слово, слушай, сделай мне табуретку. Я сам столяр, плотник, вот так старший сын у меня столяр тоже, так вот с деревом много связано. Я сказал слово, сын мой пошел, нашел чего, построгал там, подолбал, склеил, приносит табуретку. Я слово сказал, табуретка стоит. Ну, в миниатюре, друзья. А кто я такой по сравнению? Бог сказал. Я вот только для себя вот так вот разжевываю потихонечку и так вот представляю. Я сказал слово сыну, а сын воспроизвел вот эту вот уже вещь. Так вот бывает, президент сказал, написал какой-то указ, по всей стране пошло действие. Друзья, ну это какое слово? Это по сравнению. И сказал Бог, а Иисус Христос сразу в действии, слово. Имя Ему слово. Ну вот посмотрите, друзья, что касается к нам. И слово стало плотью. И обитала между нами полная благодати. И мы видели славу Его, как славу единородного от Отца. От полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Вот Слово, Божий Сын, Слово во Вселенной, от этого Слова стала вся Вселенная. Все миры. Это слово стало плотью. И вот воплотившееся слово. Друзья, вот здесь вот, конечно, твердая-твердая пища. Когда Иоанн говорит, от полноты Его все мы приняли. И тогда благодать на благодать. Как можно вот так достичь, братья и сестры? Кто-то читает, читает Библию и читает просто черные буквы по белой бумаге. И не больше. И поэтому скучное слово, сухое слово, бедное, бедное слово. И никому даже его сказать нельзя, нечего, и самому ничего не остается. Друзья, а кто-то, вот я открываю сейчас шестую главу Евангелия от Иоанна. Кто-то вот так вот понимает. Ко Христу однажды собралось много народа. И когда он много-много вот так вот кормил их духовной пищей, словом, а потом сжалился над ними, они уже кушать хотят, хотел с учениками поделиться этой нуждой. Вы дайте им есть. Они говорят, а где мы возьмем? Где мы возьмем? Друзья, вот так вот сегодня нам Господь говорит, дайте им есть, вокруг вас люди, соседи, ваши сверстники, ваши друзья по школе, по работе, дайте им есть. Но мы тоже так часто отвечаем, где нам взять? Им надо на столько-то динариев, на 300, там, на 500, мы еще сейчас подсчитаем, и на миллионы даже не хватит. Почему? Умом прикинем, невозможно. А Христос смотрит иначе. Накормил 5000, коробов набрали 12 и пошли домой. Дома съели, поужинали, утром просыпаются и сразу умы стали работать. Стоп, что ж мы хлеб взяли, рыбу взяли, его надо было забрать, поставить царем, и у нас бы был хлеб, рыба, колбаса и масло, и мед, и что угодно. От такого источника. И вот они быстро раз-раз-раз собрались и пошли его искать, чтобы тайно схватить, воцарить. Ты теперь давай, спонсор дорогой, все нам на каждый день. И приходят, приходят, а он их разоблачает. И говорит, я знаю, вот вы пришли не потому, что видели чудеса, силу Божию, ели хлеб и насытились, и теперь опять пришли, чтобы я у вас там пекарем был, был бы у вас снабженцем и прочее. Старайтесь не о пище тленной, а о пище, пребывающей в жизнь вечную. Они слушают, что он нам начинает говорить. Ну как что? Вот отцы ваши не только так, как я вчера вам показал. Хлеб преломил, рыбу благословил. Манная с неба сыпалась. В слове Божьем. Несколько раз потом повторял. Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, я воскрешу его последний день, ибо плоть моя есть истинная пища, кровь моя есть истинное питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Вот какая грубая пища, друзья. Как послал меня живой Отец, я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Братья и сестры, какая разница есть между верующими? Вот я уже столько так замечал. Вот есть верующие, они хладнокровные, такие вот беспечные и пассивные к Слову Божию. Даже вот, ну, проповедь, кто-то говорит в собрании, могут разговаривать, может отворачиваться. Я вот смотрю, ну, раз, улыбаются. Даже, ну, если б разрешил, расхохотались бы даже сами там, без причины. Вот, а смех без причины, вы же знаете, что это такое. И вот так посмотришь на них и думаешь, неужели нисколечко Слова Божие не касается? Ну, неужели? У меня иной раз прямо аж недовольство такое. А когда начинаю разговаривать, думаю, а на кого я обижаюсь? Ну, на кого я обижаюсь? Человек не понимает Слово Божие. Не понимает. Вот только понимает, как речь, понимает, как звук, понимает, как букву, понимает, как просто книгу. Но вот смотрите, какое открывается, друзья. Едущий мою плоть. Давайте сейчас соединим. Слово было у Бога. Слово было Бог. Потом Слово спустилось на землю и воплотилось, и ходило между нами. Ну, это понятно, братья и сестры? Или другими словами? Вот Иисус Христос родился на землю. Но вы понимаете, вот что Рождество, допустим, оно как-то для нас слишком примитивно. Рождество Иисуса Христа. Я в Америке бывал несколько раз. Вот. Первый раз, когда попал, вызвала дочь еще с женой, так вот с мамой ее. Но интересно было, конечно, и как раз под Рождество. И вот говорят дети: мы вас повезем и покажем, какое Рождество, особенно вечером. Вот часов до 10 так мы смотрели вечера. Ну, как оно украшено? Вот на домах, у многих на домах, и знаете, такое соревнование, кто лучше украсит. И вот украшают, ну, на крыше там, значит, вот какой-то шалаш, как пещера. В этой пещере там смотришь Иосиф, Мария, вот ангелы, ну, овцы, ягнята там. И озвучено даже бывает, вот они, блеяние овец слышишь, разговор, пение там вот ангелов. Ну, кто как. Мне так понравилось. Я вначале, а я говорю, а что ж там в этих в яслях, вот там что-то есть. Пупсик там лежит. Иисус Христос, пупсик. Бебечка. Ну, ладно. Потом, через несколько лет, приезжаю опять. Послали братья уже по поручению. Опять Рождество. Опять так же самое. И опять все то же. Я говорю, а как с пупсиком с тем? Ну, пупсик дай пупсик. Так я говорю, в честь чего вот это все? В честь чего? Вот этого пупсика? А мы поем: «Расти, дитя святое, расти во мне, Христос, чтоб я, дитя земное, в гордыне не возрос, чтоб весь я умолялся, и чтоб в любви твоей я весь изображался для славы вечных дней». А этот пупсик как был пупсиком, потом в третий раз я посмотрел, я уже не стал смотреть. Почему? Потому что там не в Христе все дело, Христос им не нужен. Лежит и пусть лежит. И сотни лет вот так лежит, и целый месяц празднует Рождество. Целый месяц, от 25 ноября по 25 декабря. А потом только я узнал, что не красивее на крыше, то внизу торговля лучше. Там людей приманывает, и карманчики надуваются. И они там и Деда Мороза, и Снегурочку, и все там, и кое-что подарок даром дадут, чтобы запомнили этот дом, эту всю торговлю. Христос для наживы, Христос для выгоды. Вот оно как, друзья, но воплотившийся, сшедший на землю, когда говорится: «Слово стало плотью», то теперь, друзья, вот я сейчас читаю, а вы слушаете, не вздумайте так поступить, как вот там вот многие из учеников его слышат, то говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Как они представляют о себе? Он говорит: «Едущий меня». Они думают: с чего ж его начинать? С головы или с ног? Почему я это говорю, друзья? Они, ну, просто даже возмутились. Ну, договорился, ну, до чего уже договорился? Надо же! Братья и сестры, мы сейчас не удивимся, потому что не один раз читали это место. Но скажите, до конца ли вы все это знаете? Даже иногда служители и то вот начинают перед вечерей говорить: «Едущий мою плоть перед вечерей Господней, пьющий мою кровь, смотрите, ешьте, сейчас преломлю, а вы ешьте, да вот попейте кровь», хотя образно вот это венцо, «попейте, а если кто не будет есть мою плоть и не будет пить мою кровь, не будет иметь в себе жизни», и заставляют людей, они даже и не думают, как написано: «Если кто ест и пьет и не рассуждает». Осуждает. Здесь идет о пище речь, а там о Церкви Христовой, тело Его. Здесь плоть – истинная пища, а там ломимое тело, Церковь и кровь пролитая. А здесь какая кровь? Сейчас, чуть попозже, друзья. Так вот, как бы уразуметь. Братья и сестры, вот когда не поймете вот так обширно Слово Божие, какая сила в нем, и как это необходимо, нужно, вы сейчас вот будете, как Дух Святой во мне будет, как он вошел. Он просто влетел, как голубь, и сидит там. Да нет, не так, не так. Вот представьте себе, вера от слышания. А слышание от Слова Божия. Так вот, братья и сестры, если мы слушаем Слово Божие, и оно не будет у нас вот так понятно, что Слово Божие не как влетевший какой-то звук или раздельная речь, а как воплощенный Христос. А Христос говорит: «Дух Святой от моего возьмет и даст вам». И мы, когда читаем Слово Божие молитвенно, Слово Божие в страхе, благоговении, Слово Божие, как оно есть, вот тогда это Слово Божие воплощается в моей жизни. Оно начинает делать то, о чем сказано, как его произнес Дух Святой. Вот так оно у меня действует и у тебя. Так оно передается тогда и на других, когда мы проповедуем или свидетельствуем грешникам. Поэтому, братья и сестры, как принять Слово Божие? Как его полюбить? Вот я иногда даже за некоторых переживаю, думаю, правда, бедненькие, наизусть изучают Слово Божие, наизусть зубрят его, но о жизни из него не получают. Некоторые, может быть, даже читают и думают, ну читать-то надо, но как лучше, по календарю? Или просто подряд, или выборочно читать. Братья и сестры, все это хорошо, но жизнь, воплощение, поняли или нет? Вот когда так вот посмотрели, эти многие из учеников и выразили вот такое недовольство, Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на него, на то, что сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? А потом поясняет, друзья. Дух животворит. Плоть не пользует немало. Дух животворит. Братья и сестры, вот мы столько, целую неделю о Духе слышали, рассуждали, молились, каялись. Дух Святой, Дух наш. Это соединение такое, друзья, что в нашем духе Дух Божий. Это становится одно целое, полностью отождествленное. В нас Бог, в нас Христос. Дух живо творит, а плоть никакой пользы. Никакой пользы для духовной жизни. Противиться духу, противиться. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Братья и сестры, вот дух относится едущий мою плоть. Жизнь пьющий мою кровь. Пьющий мою кровь. Это отражение жизни Иисуса Христа теперь в нашей жизни. Братья и сестры, вот смотрите, какой бывает урон в жизни нашей, когда не исследуем Писание. Я вот сейчас немножечко на Слове Божьем продемонстрирую некоторые места, друзья. Первое послание Иоанна. Я уже некоторым так пояснял на вечерней молитве библейский час. Вот смотрите, четыре возраста духовных. Пишу вам, дети, первое послание Иоанна, вторая глава. Пишу вам, отроки, пишу вам, юноши, пишу, отцы. Если касается дети, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи. Что это такое? 47 глава Иезекииля, 3 стих. Когда тот муж пошел на восток, в руке держал шнур, отмерил 1000 локтей, повел меня по воде, воды было по лодыжку. Уверовал человек, первые шажочки его жизни. Он начал читать Слово Божие. Водичка – Слово Божие. И он погрузился в Слово Божие по лодыжку. Лодыжку, знаете все, вот сантиметров 7-8 от подошвы нашей лодыжка, по обе стороны такие кости. Вот, по лодыжку. Вы знаете, это вот такие верующие, которые надоедают служителям. Николай Степанович, а вот это как? Рёр Васильевич, а вот это как? Михаил Александрович, а вот это как? Они даже вот в собрании всегда окружают. А вот как мне поступить, если я пойду туда? Что мне сказать? А вот если я вот это вот хочу сделать, скажите, это будет правильно или нет? Ну, по лодыжку. Они не руководствуются Словом Божьим, они руководствуются кем-то возлюбленным своим вот учителем. Ну и хорошо, братья и сестры. Иначе нельзя, человек не успел. Что же в нем получается? Вот ему и говорит Слово Божие: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если кто и согрешит, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Братья и сестры, ну вот есть же всю жизнь дети, верующие, всю жизнь дети, и согрешают, и согрешают, и согрешают. Они только начнут молиться уже: «Господи, прости меня, грешника!» Неверующие слушают: «О, куда я попал? Тут еще сами-то грешники все, а я тут еще им мешать буду». «Прости меня, грешника, спроси, за что?» «Да на всякий случай, от тайных моих очисти». У них только об этом. Они дети, они дети. И поэтому их так утешает: «Есть пред Отцом Иисус Христос ходатай, не отчаивайтесь, не отчаивайтесь». Братья и сестры, ну вот стоять ли по лодыжку всю жизнь, или все-таки надо познавать? Второй момент. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Я спрашиваю, какого вы отрока очень хорошо знаете и любите? Вот из Библии, друзья. Вот так всегда отвечает Самуил. Но вот послушайте. Да, и я тоже его люблю, и за него немножечко скажу. Он погасил все светильнички в храме, закрыл дверь, улегся спать. А спал он под жертвенником. А дедушка там где-то в другом месте, в храме. И вот Господь обращается и говорит: «Самуил, Самуил!» Он подскакивает. Куда он бегит, а? Дедушке Илию. «Ты звал меня?» А тот: «Да на что ж ты нужен? Сам не спишь, мне не даешь покоя. Иди ложись!» Он пошел и лег. Он такой смиренный такой был отрок. Только уснул опять. «Самуил, Самуил!» «Что делать? Опять к дедушке. Ты звал меня, отец мой?» «Да не звал я тебя, иди ложись!» И дедушка-то плохо знал. Плохо, когда и служители не знают-то голоса Божия, друзья. Это тоже очень много значит. Не только прочитать и узнать. Нужно откровение Духа Святого. Третий раз. Ну, в конце концов, Илий понял. «Иди ложись, и когда ты услышишь, скажи: слушает раб твой». Что это за возраст, друзья? Я вот читаю Иезекииля, 3 главе. Нет, 4 стих теперь, 47 глава Иезекииля. «Отмерил еще 1000, повел меня по воде, воды было по колено». Хорошо по колено, друзья? Старенькому, который уже с костылями, тот еще будет трудно-трудно брести по этой воде. А молодой? Да он будет летать, аж брызги будут во все стороны. Вот это верующий, который так вот погрузился в Слово Божие по колено, но с этими беда. Вроде и хорошо, и не миновать этого возраста, но на нем долго оставаться нельзя. Это люди, которые говорят: «Где написано, что кольца носить нельзя? А ну-ка найдите! Я уже по колено! А где написано, что вино нельзя пить? А где написано, что курить нельзя? Других-то курят в странах, а у нас нельзя». ну что только не придумает. Понимаете? Потому что по колено-то опустился, Слово Божие, а познать-то глубину истины и не познал. Мы уже таким говорим так. Знаете, ну у нас вот так вот постановлено в братстве. Были съезды и установили, вино пить не будем. А если там установи, ну, по 100 грамм, да где ж ты проконтролируешь? Кто-то с горя 300 выпьет, а там и пол-литру. И попробуй, проконтролируйся. А вот так вот установили, и слава Богу, потому что тут надо глубже опускаться. Вот такие люди, братья и сестры, очень легки на всякие приманки, на ложное учение. Они уходят часто к пятидесятникам, к харизматам, где только чудес побольше, где только знамений. Где только бывает вот так вот веселее, красивее. Вот так вот и Самуил. Куда бегит? Бегит к человеку. А голос Божий не понимает до конца. Надо идти дальше. И вот третье. Юноши, пишу вам. Вы победили лукавого. Вы сильные. Слово Божие пребывает в вас. Друзья, какого бы юношу избрали мы сейчас пример библейского юношу? Какого вы любите больше всего? Давид. Ну, вот я вот какой вопрос еще хотел бы задать. Читаем. 4 стих Иезекииля, 2 полустишье. Еще отмерил 1000, повел меня, воды было по поясницу. Что нужно этому юноше еще? Зачем 4-й возраст? А 4-й возраст вот какой. Отмерил еще 1000, 5-й стих. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Кто внимателен, заметили разницу? Юноша сильный, победил лукавого, Слово Божие пребывает в нем. Но все. В воде по поясницу. Что ему не достает еще? Братья и сестры, если взять Давида, вот он такой юноша добрый, такой примерный. Приходит он на поле сражения, этот Голиаф, и вот его сразу взволновало, почему никого не находится, он идет к царю, препятствия ставят ему там братья, он говорит, знаешь что, господин царь, я бывало, когда нападал лев или медведь и забирал у меня овцу, я догонял, разрывал пасть и отнимал. Братья и сестры, вы понимаете, есть такие верующие, которые вот в таком возрасте по поясницу. Но беда в том, что стоят-то они на земле стоят. На земле. Держатся за землю. Они очень знатные. Они очень богатые. Вот я богат, разбогател. Ни в чем не имею нужды. Но оторваться от земли не оторвешь. Послать куда-то вот, чтобы потрудиться, не пошлешь. И знает. И было время, дьявола побеждал, и в искушение устаивал, но было еще все это победа в гордость. Настолько самонадеянность овладевает таких людей. Я знаю, оторвись от земли. Друзья, вот тогда мы угодны Господу, когда не мы управляем Словом Божьим, а Слово Божие нас управляет. И написано, нужно плыть. И куда плыть? Уже не против или поперек куда-то, а по Слову Божьему. Все по Слову Божьему. Вот поэтому, друзья, вот так вот юношу еще одного вспоминаю. 22 глава, 2 это книги царств. 2 глава и 2 книги царств. Там один юноша легкий был на ноги. Вы, может, вспомните, как его зовут. Хорошо. Ну, легкий. Ну, очень хорошо, что легкий. Ну, представьте, у него не хватало познания. Вот он бегит за Авениром. И с какой мыслью? Догоню его, отниму в него оружие, и его же прибью этим оружием. А это ж воин такой пожилой, опытный, обворачивается, говорит: «Асаил, отвернись направо или налево, но мне неудобно будет пред твоим братом, другом моим прошлым, Иавом. Что я скажу? Как я буду смотреть ему в глаза? Вот юношу избери какого-нибудь, отбери в него, это ты сможешь. Отбери в него оружие, но отклонись от меня». Друзья, молодежь, как иногда легкие на ногах бегут и сами не знают куда. Даже не рассчитывают, хватит ли силы, сможешь ли преодолеть, когда ты идешь на такое искушение. Меня везли три брата сюда, и вот легкий шофер на ноги, легкий, 140 и не меньше. Я вот так думаю, догнал бы Христос и спросил: «О чем вы размышляете? О скорости, о машинах. Одна другой лучше, и во всех наполнено знанием». Вот точно так бы Христос, если бы догнал, но не догонит. Говорят, что ангелы оберегают тех шоферов, у кого 90, не больше. А больше уже не могут. И даже и не отвечают перед Богом за таковых. Не отвечают. Друзья, ну что, беда случилась, как и надо было ожидать. Асаил мертвый лежит, над ним люди, соблазн, преткновение, остановка, движение. Это то, что нужно ожидать от того брата или сестры из молодежи, кто бегит не туда, куда надо, и быстро бегит. А потом и месть пошла, и Авенира убили, а потом Иав за это поплатился, и сколько горя. Друзья, когда вот кто-то бегит не туда, и тоже и родители плачут, и в церкви горе, скорби, и сколько нужд. Бедствий от того, что не туда бегит, хотя и ноги. Ну вот, друзья, Давид меня удивляет, как он разрывал пасть, как он догонял. Я был на молодежном в Курске, и вот один брат, хороший такой благовестник, рассказывает, говорит: «Вот пусть брат меня извинит, служитель, он здесь сидит, он приехал к нам, вот, Эвенкию, и там мы его посадили на буран, мотоцикл такой, и поехали, значит, показать ему, где мы бываем, как мы благовествуем. Едем, мотор гремит, медведь поднимается белый, громадный такой, и от мотора потихонечку уходит. А он кричит: «Остановите, братья, я его догоню!» «Да что вы, брат, ну нельзя! Тут надо уезжать! Это такой медведь, мы иногда угощаем их, говорит, поставим им 2-3 баночки сгущенки». Он берет вот так вот в рот вместе с лапой, даванул, сгущенка вся вытекла, железячку выкинул, следующую так. У него открывачки нет, ничего. И вот так он все легко. А этот служитель: «Догоню, ну куда ж ты побегишь, надо уходить». Вот так жеманет наш буран, и все, ничего там не останется. Нет, все-таки затребовал, остановились. Вот он бегит: «Стой, догоню тебя, стой». Но этот медведь слушает уже не мотор, а мужик какой-то кричит. Он развернулся, встал на задние лапы, вот так приподнялся, как рявкнул. Наш брат разворачивается и бежать, и уже кричит: «Братья, мотор заводите», а мотор заглох. И уже не кричит «догоню», а «Господи, спаси». Понимаете, что значит вот необдуманный бег? Легкий на ноги, но не туда, друзья. Сколько читают, бывают, книги, не те, которые нужно. Сколько проводят времени вот с этими сотами. Вот у меня тоже вот он есть. Я здесь две операции только знаю. Когда мне позвонят, где нажать. И когда кому-то позвонить, раз, нашел, все. А другое, другие берут мой, раз, смотри, сколько здесь картин, сколько здесь игр. Сейчас это уже выкидывают, это уже ничего не значит. Сейчас уже берут такое, вот даже служители, чтобы сфотографировать. Вот раз, фотоаппарат здесь. Рядом фотоаппарат $1000 лежит. Зачем тебе два? О, чтобы блеснуть, чтобы превозмочь всех. А потом вот этот телефончик, уже в нем компьютер, полностью компьютер, сидит и смотрит. Мы от телевизора отбились кое-как, отбились. Но слава Богу, телевизора сейчас нет. Но что такое телевизор по сравнению сейчас вот с этими компьютерами? Это ничто. Это мизер. Сейчас в компьютерах люди наслаждаются. Они вылетают в какой-то интернет, я его не знаю, это ли второе небо, или третье небо, даже не знаю, что такое. Вылетают туда, там встречаются с такими, как и сам, любопытными. Семьи разбиваются, когда муж сидит до двух, до трех часов у компьютера, а жена с ума сходит. Расходятся семьи. Друзья, бегут не туда, куда надо. Вот так вот получается. Вот так вот вдумайтесь, дорогие друзья, надолго ли хватит вот этого общения, если не полюбите Слово Божие? Давид, видимо, так вот, он выбирал место, овцы его пасутся, пасутся, а ему надо где-то, я почему это говорю, в 17-м псалме я прочитал, и там Давид говорит: «Ты возводишь меня на высоту, ты делаешь ноги мои, как у оленя». О, думаю, вот это да! И, видимо, так, на высоту. Вот где-то он находил холмик или скалу какую-то. Ему надо видеть всех овец. Он видит, как этот медведь подкрадывается. Он видит, как схватывает овцу. Но у этого хищного зверя тоже такая какая-то вот есть привычка или какой-то инстинкт. Надо убегать где-то под тень, спрятаться, чтобы унести эту овцу, эту добычу. А там сидит Давид. Что надо ему сделать? Так догнать, чтобы? Или кричать: «Эй, постой, я тебе пасть разорву». Да это хулиганы только так могут кричать. Но здесь надо догнать. И надо так ловко наскочить на медведя или на льва. Видимо, сверху или как, чтобы на хребет ему, чтобы ему было больно, что он падает и от боли сам рот раскрывает, а он только добавляет. Здесь нужна вера такая, ловкость, друзья. Когда молодежь на высоте, дьявол – пораженный враг. А на высоте – это через Слово Божие, друзья. Слово Божие пребывает в вас. Вы сильны, вы победили лукавого. Спроси у вас, во всех ли так? Вы победители или пораженные, часто пораженные. Вот беда-то какая, друзья. А вот когда на высоте, это молитвенная жизнь, это чтение Слова Божия. Вот, может быть, я сегодня-то и не смогу еще кого-то вызвать с Божьей помощью на покаяние. Ну, это, может, и не так важно, друзья, но вот эту мысль передать бы. Как бы вы смогли с Божьей помощью вложить? Вооружитесь. Когда читаем Ефесянам 6 главе, что там за оружие Божие? В чем они вооруженные? У них Слово Божие, как меч. У них вера – щит. У них спасение настолько уверенное, что как шлем на голове. У них готовность благовествовать мир, потому что вооружены. Вооружены. Дорогие друзья, как бы нам вот это принять? Не просто слово, потому что вот даже апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 6 стих. Нас Бог так воспитал или сделал служителями такими не буквы, а духа. Буква убивает, дух животворит. Некоторые читают, не понимая Слово Божие, как воплощенный Христос здесь. Вот где Христос? Вот здесь Христос, друзья. Вот здесь Дух Святой через Слово Божие. Вот это что по колено, часто снам верят. Они сны рассказывают больше, чем Слово Божие. Они встречаются, сон видел сегодня, сестричка, брат, сон, ой, какой сон, ну точно мне, я сегодня с одним, он уже лет 18 отлученный, и вот подходит, приветствую, я говорю, здравствуй. Какая у вас проповедь сегодня была? Вся ко мне, вся в мое сердце. Я говорю, слава Богу, почему вы не покаялись? Ну, видимо, еще не время. Я вот вспоминаю одного брата, время такое. Я его спасал, я его провел. Я там вот зашел, как доказал. Милиция вся дрожала. Я говорю, замолчите, хватит. Одно и то же, одно и то же. И ничего другого. Я. Братья и сестры, вот так бывает у верующих. И уже скоро умирать. Ему уже так же, вот как и я в моем возрасте. Но нету слова живого. И так и остается таким вот религиозным человеком. Боюсь, чтобы из вас вот так вот кто-то не вырастал во плоти, забыл об этом духовном возрасте. Я вот сейчас читаю опять это место, последнее, которое было первым прочитано, друзья. Это у апостола Петра во втором послании, последняя третья глава, последние два стиха. Вы, может, теперь поймете лучше вот эти места, друзья. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены, это значит предупреждены, заранее предупреждены. О чем? Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, не отпасть от своего утверждения. Мне записку как-то кто-то передал. Рёрий Васильевич, ну а как все-таки вы скажете, вот какую юбку носить? Длинную, до самого, значит, вот основания земли. Или короткую, выше. Ну, это такой вопрос, знаете, вот провокационный вопрос. Я отвечаю всем, братья и сестры, мне юбки ваши не нужны. Не нужны, носите какие угодно. Только когда уже кто бессовестно, вот длинную, а внизу затягивает. Вот я же сам пример приводил вам вот на одном из моих бесед. Идет вот как курчонок, тюп-тюп-тюп-тюп. Ну, что ты будешь делать? Что ж ты себя ставишь? Вот есть птицы, которые шагают, а есть птицы, которые прыгают. Вы знаете, какие птицы прыгают? Вот скоро вы до этого дойдете. Это воробьи. Они шагать не умеют. Они прыгают. И вот вас сатана до этого допутает. Вот моя цель какая. А не то, что я такой вот любознательный. Вот какая юбка у той или какая у той. Оно мне не нужно. Мне ваши души жаль, друзья, что вы не туда бегите. Да вам уже и бежать-то некуда. Вас если шугни, я же вчера сказал или когда-то, вы 5 шагов не пробегите, потому что спутанные вот этими длинными юбками. Даже не за того, длинная или короткая, как прилично святым, как прилично. Я знаю, что некоторые найдутся зубастые, которые скажут, а как прилично, докажи. Это те, которые по лодыжку, ну, может, по колено. Без конца вопросы. Иногда даже вот думаешь, откуда ты их набрал? Я сколько Библию читаю, таких даже и не встречаю вопросов. Откуда ты? Он это ищет всю жизнь, чтобы противиться, противоречить, но не стать истинным христианином. Чтобы кушать. Вот что мы кушаем, друзья, то от нас и отражается. Вот чеснок молодежь не любит и не ест. Я люблю чеснок, но бывает так, только хочу съесть, а мне говорят, а на собрание пойдешь? Нельзя. Ну вот сейчас, да нет, ты ж куда-то собрался посетить кого, как приветствовать будешь? Боже мой, да что ты будешь делать? А такая пища хорошая, чеснок. Но я к чему это, друзья? Вот что я кушаю, то от меня и пахнет. То и отражает. Не все, конечно. Но вот лук, чеснок, бывает другая еще какая-то пища. Кушаю я Иисуса Христа. Иисус Христос и отражается весь. И отражается. Вот посмотрел бы он на вас, и вы бы с ним поговорили, и позадавали бы ему вопрос. Да нет, вы бы сказали, на уста ложу персты мои и молчу, как Иов. А сегодня не зная Иисуса Христа и не видя Его через Слово Божие, вот такая дерзкая смелость у многих. Да что вы выдумываете? Да что вы тут консервируете нас без конца? Да что вы нас связываете законом и прочее, благодати не зная? Нет, друзья, это я благодарю Бога, что таких мало стало. Слава Богу, что основная масса молодежи поняли уже. И мы благодарим Господа и радуемся. Пусть Господь вас дальше благословит, дорогие друзья. Но я только вот одно прошу, чтобы не случилось вот этого, увлечься беззаконием, вот, заблуждением, и чтобы не отпасть. Возрастайте в благодати и познание Господа нашего Иисуса Христа. Примерщик последний. Евангелие Марка, Марка, 10 глава, 14 глава. Два мальчика растут в этих главах, в одной и во второй. Один мальчик слепой, а другой подвижный и очень развитый. Растут и растут. И уже выросли. Вот слепого всегда родители приводят на дорогу, садят его, вечером забирают. Пришло время, пришли за слепым родители, а его нету, а его нет. Они взволновались, стали спрашивать. Туда-сюда, ну, видно, вот люди волнуются, свидетели там нашлись. Что вы ищете? Да вот сын наш здесь сидел, вы знаете ж его, куда он делся? О, это ваш сын, слава Богу, вы знаете, как за него радостно. Что радостно? Он же слепой. Да нет, он уже не слепой. Ну, скажите, где он? Он за Иисусом пошел. Да вы что? Да, тут волнение, за Иисусом пошел. Это ж Синедрион вызовут, могут отлучить, а другое все-таки радостно. Не слепой теперь, не слепой. Дорогие друзья, и вторые родители ходят тоже. Они уже ждали, ждали, темнеет, должен прийти, нету, нет. Тоже спрашивают, волнуются, может, окликивают, не слышно ни звука, ни появления. Где пропал? Вы что ищете? Да сына ищем. Какой? Вот такой. О, это ваш сын. А что такое случилось? Скажите. Ой, стыдно говорить за него, стыдно. Тут вот Иисус шел, толпа за ним, ученики, и он тоже. И вот воины наскочили, схватили его, а он, оказывается, шел притворно. Он только показывал вид христианина. Он прикрылся сверху и идет. И вы знаете, когда схватили его, он вырвался и нагенький-нагенький убежал, голенький. Какой позор, какой позор. Друзья, вот тут хоть и быстрые ноги, а слепой-то подошел сразу. Каким? Он снял с себя верхнюю одежду и идет как есть. Господи, вот такой я и слепой, и ничего у меня доброго нет. И он прозрел и пошел за Иисусом. А этот, друзья, я вот многих из молодежи знаю, познакомился, вот там то в Воронеже, то в Курске, то вся жизнь вот такая вот. И встречаешься, приветствует. Вы помните меня? Да, помню. А кого-то и не помню. Ну, как тебя звать? Андрей. А, слушай, а друг твой? Друг? Нету. Родители стоят, голову повесили. Понятно, все понятно. Ну как же так получилось? Да вот, и крещение принял, и вроде бы и проповедовать начал уже, но все это было поверхностно. Не углубился в Слово Божие. И когда соблазн, искушение не устоял. И какой позор! Какой позор, друзья, кого-то отлучить, кого-то, может быть, уже не насчитываемся в рядах наших. А почему? В мир ушли, а были хорошие и радовались от них. А вот этот слепой был слепой, а теперь прозрел. Друзья, вот в чем глубина, вот в чем истина. Пусть Господь поможет, братья и сестры. Если кто-то еще, может быть, не успел покаяться, сегодня еще услышал, нерадивый к Слову Божьему, ленивый к труду, молитвенной жизни, угашение Духа Святого. Это признаки отмирания, друзья. это духовная смерть. Не сегодня, так завтра. Тоже надо каяться, тоже надо сознавать. Поэтому оставшееся время, друзья, мы сейчас будем молиться. Кто еще не покаялся, выходите, друзья. Вы понимаете, кончается вот этот фавор. Все, будние дни наступают. Сделайте все, что возможно, чтобы и там, где придется быть, быть живыми, горящими, светящими и всегда радующими Господа. Не опозорьте никто нашего Господа Иисуса Христа, церкви Его, родителей своих. Берегитесь, чтобы никто не отпал. Давайте помолимся. Кто желает выйти покаяться, выходите сюда. Кто с места покаяться, пожалуйста, встанем на ноги. Ну, пожалуйста, если кто желает пройти покаяться, проходите, друзья. Если кто с места помолится, молитесь.